Глава 28. День 3. Моя комната. Я задержалась в библиотеке, чтобы доработать до идеала свой проект. Виктор пообещал меня забрать из университета, поэтому я дожидалась его, внося в уже завершенную работу дополнительные материалы. Ну вот он уже дожидался меня на парковке перед центральным входом в УБ. Проверив свой внешний вид, я торопилась навстречу к Виктору. Он дожидался меня в своей излюбленной позе. «Ты такой официальный?» — подходя к нему, молвила я, восхищенно глядя на Эскаланта в темно-сером костюме и черном галстуке. Его губы растянулись в нежную улыбку, и он протянул ко мне руки. «Не нравлюсь?» «Наоборот», — смущаясь, тихо сказала я, — «даже чересчур». Я увидела знакомую перемену в нем. Голос зашкаливал соблазнительными нотками, глаза стали еще темнее, и улыбка сошла с его чувственных губ. Но только он склонился ко мне, я отвернулась и сделала шаг назад. «Не здесь. У меня могут быть проблемы из-за моего поведения». «Не понял», — хмуро сдвинул брови Виктор. «Я по дороге расскажу». По мере нашего приближения к дому тети, мой пересказ разговора с деканом Марина подходил к концу. «Я поговорю с этим университетским прыщом», — стукнул кулаком по рулю Виктор. «Ну и добавишь мне проблем. Не стоит снова подливать масло в огонь. Это породит новые разговоры, а хуже будет только мне». «Но я не могу оставить его безнаказанным. Как представлю, что он...» Виктор, пытаясь утихомирить свою ярость, громко выдохнул, прикрыв глаза. «Эй!» Я коснулась его мягких волос на виске. «Хочешь зайти? Тети нет дома». Уловка по отвлечению внимания от Маркуса сработала. Его глаза вмиг засияли, и на губах заиграла улыбка Дон Жуана. И вот мы уже входили в дом тетушки, держась за руки. «Итак», — деловито протянул Эскалант, медленно прохаживаясь по моей комнате. «Апартаменты Златы Бронских. Здесь ты спишь. Очень милая кроватка». «Спасибо. Ей приятно», — улыбнулась я, словно со стороны, глядя на свою комнату. Чисто прованский стиль. Все в пастельных тонах с бежевыми и персиковыми оттенками. Постель. Туалетный столик, большое окно с цветочными шторами, маленький диванчик рядом с множеством подушек и моя учебная зона, стол с ноутбуком, принтером, книгами и конспектами. «Здесь ты читаешь, делаешь уроки, тут твой гардероб, ага, а в этом комоде ты хранишь свое белье». Он потянулся к верхнему ящику. «Не нужно тебе туда заглядывать». За секунду я стала между Виктором и своим тайником женских вещиц. «Как я угадал-то? Круто?» — криво улыбнулся он. «Как всегда». Виктор провел ладонью по моим волосам, пропуская пряди сквозь пальцы. «А как насчет приват-показа?» «В смысле?» Эскалант приблизился ко мне вплотную, перевоплощаясь в свою привычную роль искусителя. «Ну, устроишь мне демонстрацию своего нижнего белья? Легкий стриптиз?» Виктор, едва касаясь меня, провел пальцем, словно чертил невидимую линию от моих губ по шее, коснулся треугольного выреза моего реглана на груди и остановился на животе. Резко поднял глаза к моему лицу и добавил: «Но только, когда мы перейдем на новый уровень». А я задумывалась о новом уровне теперь все чаще. Облизав пересохшие губы, я попыталась привести свои чувства в нормальное состояние. Хоть это было на грани фантастики, когда рядом находился этот парень с глазами цвета шоколада. «Я подумаю», — хрипнула я. Эскалант подтолкнул меня сделать несколько шагов назад, пока я не почувствовала край своей кровати. Под его натиском опустилась на нее. Виктор навис надо мной. Знакомое гипнотическое бессилие овладело мной, и я, поддавшись его напору, легла на спину поперек своей кровати. Эскалант уперся на свои руки. «Пошалим?» — шепнул он, склоняясь ко мне все ближе. «Если только чуть-чуть», — пробормотала я, уже в предвкушении наслаждения от его поцелуев. Улыбка опытного соблазнителя растянула его губы. Виктор поцеловал меня. Сначала нежно, потом, словно набирая обороты, на уровне страстности все сильнее и сильнее владевал моими губами. Целуя его в ответ, я прильнула к нему, обняв за шею и наслаждаясь его ласками, ароматом, исходящим от эскаланта. Он отнял мои руки от себя и удерживал их возле моей головы. Прервав наш головокружительный поцелуй, он стал целовать мою шею и, приблизившись к уху, шепнул. «Хочу, чтобы каждый раз, когда ты ложилась на эту постель, ты вспоминала меня». «Так и будет». Я была в этом уверена. Его присутствие в этой комнате и ласки на моей кровати изменили мое окружение навсегда. Теперь ассоциации с ним будет меня преследовать. Но как же приятно было это преследование. Он поднял мой реглан, оголяя живот, и, не спуская с меня глаз, спустился ниже. Его нежные губы стали касаться моей кожи, которая тут же покрылась мурашками. Он стал обнажать меня все выше и выше, одновременно покрывая поцелуями. «Ты идеальная, крошка!» С легкой хрипотой прошептал он, целуя мою тяжело вздымавшуюся грудь в белом лифчике. Не знаю, как бы далеко я могла позволить зайти Эскаланту в его шалостях, если бы не зазвонивший мой мобильный. Мое сознание вмиг вернулось ко мне, когда я услышала мелодию звонка. Это был редкий случай, когда со мной хотел поговорить мой отец вне положенного срока. «Я должна ответить», — резко высвободилась я и кинулась к телефону. Под пристальным и недовольным взглядом Эскаланта я пыталась урегулировать свое дыхание и нажала кнопку «Ответить». «Да, папа», — сдержанно ответила я. «Привет, дочь», — раздался усталый, но привычно деловой голос отца. «Как дела?» «Все в порядке. Отчет по карте я скину сегодня. Прости за задержку. Началась учеба, и я немного загружена». Я чувствовала на себе взгляд Виктора. «Хорошо. В университете все в порядке? Как Тесса?» «Все как всегда». Голос отца был непривычно напряжен. «Как дома?» — спросила я. Я услышала тяжелый вздох отца. Мое подозрение усилилось. «Тяжело. Но ничего серьезного. Рад, что у тебя все в норме. Жду отчет сегодня. Тете привет. До свидания, дочь». «Пока». Но мне в ухо уже звучали гудки. Я вздохнула. Непонятная обида накатила на меня. Я сглотнула комок слез. Так было всегда после очередного отцовского звонка. «Злата?» — позвал меня Виктор, и я почувствовала спиной его приближение. «Прости», — не оборачиваясь, молвила я, пытаясь взять себя в руки. Мне необходимо было ответить. «Я все понимаю. Тебе незачем извиняться». Проморгав накатившие слезы, я украдкой смахнула все же одну, скользнувшую по щеке, и повернулась к нему с подобием улыбки. «Вы с отцом не очень-то близки, верно?» — осторожно спросил Эскалант, погладив меня по лицу. «Верно», — выдохнула я. Виктор сел на мой диванчик и притянул меня к себе на колени. «А что за отчеты ты ему скидываешь?» «На что я трачу его деньги?» Он откинул прядь моих волос за плечо. «Ты из-за меня не успела его доделать?» — догадался Виктор. Я кивнула. «Но про меня ты ему не говорила?» — осторожно спросил он. «Нет, конечно». Увидев, что он нахмурился, я спохватилась. «Причина не в тебе. Просто он бы не позволил нам встречаться. Он не хочет, чтобы меня что-то связывало с Испанией, кроме тети и учебы, в отличие от самой тетки». Я усмехнулась. «Почему?» Передернув плечами, я избегала взгляда Виктора. «Поэтому ты ни с кем и не встречалась», — догадался тот. «Да, он поставил мне условие, иначе он заберет меня домой». «А почему со мной стало?» Я закусила губы, смущаясь. Не устояла. Эскалант повернул мое лицо к себе и ждал, когда я посмотрю на него. «Как же я рад этому!» — с довольной улыбкой признался он. «Но все же отцу придется сказать, иначе он может узнать из прессы». «Он не читает светскую хронику». Виктор сдвинул брови и перестал улыбаться. «Невероятно, он настаивает, чтобы я рассказала о наших отношениях своему отцу. Папа может рассердиться и увести меня». «Лати», — перебил он меня и поймал мой взгляд, — «я не позволю ему. Теперь ты моя». У меня даже голова закружилась от этого тона. «Хорошо, я расскажу отцу, как представится случай». Он кивнул. Наступила пауза. Я не могла выбросить из головы подозрительное настроение отца. «Почему у вас такие отношения?» — нарушил мои раздумья Эскалант. Я снова ощутила приближающийся комок слез и обиды. Это была больная тема для меня. «Просто он один из тех отцов, которые не любят своих детей». Это было трудно сказать вслух. «Так было всегда?» «Нет, наверное. Когда была жива мама, мы чаще общались. Иногда даже весело было. Я не успела смахнуть слезу, и она упала на мои сложенные руки. Мама была той ниточкой, которая связывала нас. А когда ее не стало, он стал совсем чужим. Порой мне казалось, что он меня обвиняет в ее смерти». «Лати!» Нежный голос Виктора прорвал мою сдерживающую слезы стену, и они хлынули потоком. «Крошка!» Эскалант обнял меня, поглаживая по спине и рукам. «Когда я был мальчишкой, у меня была самая частая детская мечта — иметь щенка», — заговорил Виктор. «И однажды на мой 8-й день рождения родители мне подарили маленького лабрадора. Моему счастью не было предела. Я назвал его Чаком и проводил с ним все свободное время». Я улыбнулась, представив красивого, темноволосого мальчугана с ямочками на щеках и черными густыми ресницами, обрамляющими огромные темные глаза. Особенно я любил играть с ним на одной из самых красивых в мире поляне, недалеко от дома. Это было наше тайное место с Себастьяном и Чаком. Мы сбегали туда украдкой с уроков, хранили свои сокровища, летали на велосипедах. Чак прожил 1.5 года, а потом умер. Для меня это было страшным ударом. Очень тосковал. Но большую боль мне причиняли напоминания о моем друге. Его ошейник, мяч, который он любил грызть, и даже места, где мы часто играли. В том числе и та полянка. И знаешь, что я сделал? «Что?» — с чувством сострадания спросила я, подняв к нему лицо. Эскалант смотрел вдаль, погрузившись в воспоминания и поглаживая мою руку. «Я избавился от всех тех вещей и даже перестал бывать в местах, которые ассоциировались у меня с Чаком. Так мне было легче пережить эту утрату. «Мне очень жаль», — прошептала я, положив голову обратно ему на грудь. «Отец очень любит тебя», — подвел итог Виктор. «Просто каждый раз, когда он смотрит на твое лицо или слышит твой голос, он вспоминает твою маму, свою жену. И это очень тяжело. Он выбрал не тот способ борьбы со своей болью, как и я когда-то. Нельзя отказываться от тебя. Он поймет это, вот увидишь». Растроганная его поддержкой, я поддалась искушению и поцеловала, на минутку коснувшись волнующих меня губ. «Спасибо», — шепнула я, обнимая Виктора. «Не за что, крошка». Мы обнимали друг друга, наслаждаясь этим. «Мне пора, Латти», — тяжко вздохнул Эскалант. «Куча работы ждет меня. Проводишь?»